Рассказ отшельника. Знаешь, почему люди зовут меня горным кузнецом? Буса и старик сидели на коврике под большим раскидистым деревом, название которого Буса не удосужился спросить, и смотрели, как Таймлу, зажав в коленях заднюю ногу Гзорлика, чистит ему копыта. Я в самом деле когда-то был кузнецом. Из тех, что не сидят у себя в кузнице, а бродят по свету, ища знаний и мастерства. Тогда я полагал, что именно таким будет путь моего приближения к истине. Я много где побывал. Доводилось жить и у вас, веннов. Благо, у вас есть чему поучиться». Время шло, люди меня самого стали называть мастером, проситься в ученики. Наверное, им было видней. Я умел восторг и трепет души вложить в то, что выходило у меня из-под молота. Я научился слышать его звон. Для меня он был внятен, как речь на родном языке. «У тебя есть нож», подаренный вилами. Люди считают, что повторить такой клинок невозможно. Так вот, я в то время делал клинки нисколько не хуже. Небо над предгорьями стало совсем белесым. Это в самом деле приближалась гроза. «Я безмерно гордился мечами, которые создавал», продолжал отшельник. «И лишь много позже задумался, в какие руки они могут попасть и какое зло принести. Когда я это понял, то потратил уйму времени и сил, чтобы отыскать и уничтожить свои мечи. Ко всему прочему, меня занимала уже иная цель. Я учился не просто слушать свой молот. Я силился изменять звуки ударов, наполнять их новыми, необычными красками. И однажды заметил, что творить способен не только сам молот, но и звуки, им издаваемые. И как же велика оказалась их сила! Нашлись те, кто назвал новые звуки волшебными, а меня, владеющего этими звуками, волшебником. Вряд ли те люди очень уж сильно преувеличивали. Старик замолчал. Ему понадобилось отдышаться. Бусы заметил, что пальцы у кузнеца дрожали. «Да он же!» — молча ахнул мальчишка. «Совсем вымотался за эти дни, пока возится со мной. Он, может, сейчас с ног свалится и умрет. Дедушка!» — вырвалось у него. «Может, нам с Таймлу еще у тебя побыть? До следующей грозы!» Кузнец отмахнулся. «Я тебе рассказываю все это, малыш, не по старческой болтливости и не по хвальбы ради. Слушай же!» Многие просились ко мне в учение, но я искал среди них единственного, кто должен был оказаться достойным. Такого, кто жаждал бы познания и готов был отринуть весь мир ради утоления своей жажды. Я хотел, чтобы однажды мой будущий ученик смог меня превзойти. И в конце концов я нашел его. На свою и на твою беду, малыш. Кузнец вновь замолчал. Молчал и Бусы. Кажется, удивительный дед снова полагал, что вот сейчас до смерти напугает его. Мавут, так звали моего ученика. Впрочем, он и сейчас здравствует. Моя былая гордость, мой нынешний бесконечный позор. Представь, мальчик мой, могучий ум, непреклонная воля, чуткие руки, бесстрашное сердце. То, что у него при всем этом черная душа, я понял много позже, когда уже было поздно. Он сумел превзойти тебя? Не знаю. Надеюсь, что нет. Когда я решился прогнать его, он не хотел уходить, зная, что еще не все успел перенять. Но я его прогнал, ибо понял, что создал чудовище. Я искал на пути познания истины саму истину. Мавуд же шел по пути след вслед за мной, взыскуя безграничной власти. Он жаждал только могущества. Бусы невольно вспомнил зайцев, пригревших у себя Резауста. Я искал в звуках света и радости. Я поднимал с постели больных, от которых отступались целители. А Мавуд быстро понял, что звуки способны служить разрушению. Они могут убивать. И Мавуд увидел в них свою дорогу к могуществу. Неважно, что она должна была пролечь по костям. Скоро он научился изготавливать снасти для извлечения особых звуков, подчиняющих волю противника, ввергающих его в сонное оцепенение, а порою и убивающих. «Значит, — осенила Бусова, — тогда на Белом Яру...» «Верно, малыш. Это были ученики Мавута, его слуги и воины. С помощью своих свирелей они прошли по землям венов так, что никто их не увидел и не услышал. А кто и заметил, тот немедля забыл. Понимаешь теперь, почему я, давно привыкший не вмешиваться, все-таки решился тебе помочь?» «Понимаю», — пробормотал Бусы, соображая, что у его родичей, похоже, здорово прибудет хлопот. «Запомни, у Мавута много учеников. Он, в отличие от меня, берет к себе всех. Он требует от учеников нерассуждающего подчинения, которое ему угодно называть честью воина. Он никому не прощает того, что он называет предательством. И еще, сам он жертвует учениками, если того требует его честолюбие. Но до сих пор не бывало ни разу, чтобы Мавут не сумел отыскать и предать страшной смерти того, кто убил кого-нибудь из его учеников. Значит, да, малыш, оборотень, убитый Асокой, тоже ученик Мавута. Только его ученик мог владеть копьем так, как этот Резауст. Ученик он, скорее всего, бывший, но это ничего не меняет. Мавутичи порой покидают наставника, но если они делают это с его разрешения, предательством он такой уход не считает. Он присматривает за ними и мстит за их смерть. «Значит, те люди пришли мстить? Асоке? Они думали, я их к ней приведу?» «Не совсем. Да, они пришли за виновником смерти Резауста. Но настоящим виновником Мавут считает тебя. И здесь он, конечно, прав. Ведь это ты распознал Мавутича, натянул лук и пустил смертоносную стрелу». «Что?» «Которой по случайности оказалась Асока. Ты привлек внимание Мавута, ты встал у него на пути, и он послал людей, чтобы те доставили ему тебя. Помнишь странную птицу, которая следила за Резаустом, а потом за тобой?» «Это частица Мавута, его уши и глаза, частица души, которую он умеет отделять и отдалять от себя. Никогда больше не смотри на эту птицу в упор. И тогда она не сможет увидеть меня?» «Теперь сможет все равно. Просто не надо ей помогать. Ты нужен Мавуту, и он ни за что не отступится. И что мне теперь делать? Что будет, когда я вернусь домой?» «Я не знаю в точности, зачем ты ему понадобился. Он мелочен и жесток. С него станется пойти на немалые жертвы только за тем, чтобы отомстить маленькому мальчишке. Но мне кажется, причина в другом. Как бы ни оказалось, что он хочет тебя приблизить, сделать избранным учеником. Голова у Бусова пошла кругом. «Вот это да! Я к нему нипочем не пойду», — заявил он упрямо. «Пусть подавится, и никто меня ему не отдаст. Вот увидишь». Отшельник вздохнул. «Мавут», — сказал он, — «если захочет играючи уничтожить 10 таких деревень, как твоя, уж ты мне поверь». Бусы хотел возразить, но в словах старика была какая-то до того окончательная и страшная правда, что рот закрылся сам собой, и Бусы так ничего и не сказал. «Мой малыш», — тихо проговорил горный кузнец, — «твое сердце никак не поверит тому, что понял рассудок. Ты показывал мне свои воспоминания и видения, а теперь я тебе кое-что покажу. Возьми меня за руки». Смотри же, запоминай. Это был лес. Вернее, лес древний, могучий, живой. Темное, затянутое облаками безлунное небо постепенно бледнело на востоке у горизонта. Как башни обозначились вершины громадных деревьев, а затем и вся неровная граница вставшего сплошной стеной леса. Этой ночью в лес вошли сотни вооруженных людей и сплошным кольцом окружили холм, самое его сердце. На вершине холма, под защитой исполинов, мирно спала, совершенно не подозревая о затянутой вокруг нее смертельной петле, большая деревня. Обреченный лес замер. Еще накануне, почуяв опасность, он пытался внушить людям, чтобы они уходили. Уходили как можно скорее, бросив пожитки. Он шумел верхушками деревьев, сыпал листьями, журчал тревожно ручьями. Не услышали, не поняли. Еще раз глянув в посветлевшее небо, Мавут решил: пора. Его рука медленно поднялась. Всадники, послушные приказу, взлетели в седло и все еще почти бесшумно рассыпались по окрестным полянам. Пятеро коренастых, могучих телом мужчин воздвигли на крепкой повозке боевую машину наподобие тяжелого лука, нацеленного прямо вверх. Лошади сдвинулись с места и пошли через хитрую систему блоков, натягивая тетиву. Мавут резко опустил поднятую руку. Чудовищно ухнула тетива. В розовеющее беззащитное небо вонзилась огромная стрела с прикрепленной свистелкой. И раздался свист. Мавут знал, что сейчас будет. Он много раз уже испытывал это, но полностью подготовиться к этому было, наверное, за пределами человеческих сил. Резкий, нестерпимый, на грани слышимости звук пронизал все тело, вспыхнул кровавым пламенем в голове, словно обухом вышиб все мысли и чувства, швырнул в черную пустоту. Длилось это, впрочем, недолго. Когда к Мавуту вернулись зрение, слух, способность мыслить, а сердце вновь толкнулось в груди, стрела все еще поднималась в небо, и свист все еще раздавался. Мавут видел, как один за другим приходили в себя его бойцы. Теперь они чуть не до полудня, свободны от страха, усталости и боли. Все чувства будут нечеловечески обострены. Придут сила, ловкость и быстрота. Даже звуки боевых свирелей, ужасные для непосвященных, лишь возвеличат их отвагу и ярость. Вот на другой стороне окруженного холма взвилась в небо еще одна стрела со свистелкой, затем еще одна, Но их свист уже не вгонял в смертельное оцепенение. Наоборот, вливал и вливал жгучую, властную, требующую выхода силу. «Ехо!» Мавут завизжал пронзительно и протяжно, горцуя на яростно пляшущем жеребце. Наверняка знаменитый крик этот услышали его воины и на другой стороне, и жители обреченной деревни, те, которые вообще могли что-либо услышать сквозь безумие ужаса, навеянного свистелкой. «Ехараха!» Подхватили крик предводителя сотни глоток. Взвизгнули боевые свирели. Лес, со всех сторон пронзенный чудовищными чужими звуками, забился в предсмертных судорогах. Обезумевшее, плачущее зверье отчаянно и бестолково металось, ничего не видя вокруг, расшибаясь о стволы деревьев, налетая на копья и стрелы хохочущих чужих людей. Сынов леса ждала та же судьба. Матери прижимали к себе охрипших от крика детей и метались от одного дома к другому. Но от звуков не было ни спасения, ни укрытия. Мужчины хватали оружие, бросались навстречу чужакам, но, не выдерживая смертного ужаса от звука приближающихся свирелей, бежали, не разбирая дороги обратно, спотыкались, роняли никчемные луки и топоры. Но не все. Седой охотник, оглохший когда-то после раны, встретил незваных гостей с обычным своим хладнокровием. Укрывшись за толстым древесным стволом, он одного за другим вынимал их из сёдел длинными стрелами с широкими отточенными, как бритва, наконечниками, пока самого его не обошли сзади и не расстреляли в упор. Медведица, увидев, как ее подросший за лето медвежонок упал, пронзенный сразу несколькими стрелами, с ревом ринулась в самую гущу наездников и, напоровшись на копья, упала, так и не добежав до врагов, умерла, ощущая горестное недоумение и обиду. Могучее, наклоненное от старости дерево с кряхтением выдернуло из земли один за другим высохшие корни и тяжко обрушилось вниз, ломая ветви, подминая под себя деревья помоложе, но убивая и калеча при этом всадников в меховых безрукавках на голое тело. Молодая женщина, у которой весело смеющийся юноша-воин отобрал младенца, подбросил в воздух и ловко поймал на копье, звериным прыжком сбила юношу с ног и покатилась с ним по земле. Подскочившие с мечами сумели зарубить женщину далеко не сразу. В бешено крутящемся и хрипящем клубке трудно было не задеть своего. Когда же, наконец, ее умирающую удалось-таки оттащить в сторону, у весельчака оказалось перегрызено горло. Древняя глухая старуха, подобрав оброненный убитым внуком топор, успела одного за другим зарубить троих чужаков, насиловавших ее правнучку. Черноволосый мальчик, ровесник Бусова, впился зубами в руку, задравшую подол его матери. Сильный мужчина небрежно отмахнулся, тщедушный мальчонка отлетел и со всего маху ударился головой о стену сарая. Когда он очнулся, из ушей текла кровь. Он ничего не слышал, даже звука свирелей, отнимающих волю. Юный сын леса, шатаясь на непослушных ногах, бродил по деревне, пока не разыскал убийцу. Забрызганный кровью Мавутич узнал настырного сопляка и потянулся прокушенной рукой, чтобы схватить за волосы и сломать тонкую шею. Мальчишка уворачиваться не стал. Уже схваченный, вытащил маленький нож и воткнул по рукоять тому в горло. Миг, и черноволосая голова, срубленная чужим мечом, разбрасывая рубиновые капли, покатилась в пыли. Бусы смотрел на горного кузнеца и молчал. Он в самом деле думал, что повидал уже все страхи. Калаяр, Резауст и Асока, случившееся с сыном медведя, человек-пес, гибель отца и мамы. Он ошибался. Только теперь ему стало по-настоящему страшно.